Глава 4. В то время как Эмили и Талула беседовали на лестничной площадке особняка Фицджеймсов, а Финли, получив из рук лакея вычищенную шляпу, открыл парадную дверь и вышел на крыльцо, Томас Спит и Роза Берг сидели в закрытом экипаже, стоявшем на Девоншир-стрит неподалеку от этого особняка. Когда дверь дома номер 38 отворилась, выпустив младшего Фицджеймса, Роза, насторожившись, впилась в молодого человека взглядом и, медленно поворачивая голову, неотступно следила за ним, пока тот шел по тротуару и, наконец, не свернул на Аппер Уинпл-стрит. Лишь тогда ее напряженное тело расслабилось, и женщина снова откинулась на спинку сиденья. «Ну как?» — нетерпеливо спросил Пит. Он и сам не знал, что ему хотелось услышать. В случае, если Роза опознает Финли Фицджеймса, это станет началом весьма неприятного процесса собирания улик для обоснования ареста и судебного разбирательства. Семейство Фицджеймсов мобилизует все свои силы и возможности, чтобы опровергнуть подозрения. Вне всякого сомнения, на полицию посыплются обвинения в некомпетентности. Начнутся нападки и на Берг. Будет сделано все, чтобы подорвать доверие к ней как к свидетелю. Ее постараются опорочить, что совсем не трудно, и взять под сомнение ее показания. Но с другой стороны, если Роза не сможет опознать его, или, что еще хуже, твердо заявит, что это не он, придется начинать все сначала, с золотой запонки и клубного значка, и искать объяснение, как и почему они там оказались. Но это уже будет без Финли, как главного подозреваемого. Молодая женщина повернулась и посмотрела на полицейского. Она, должно быть, наслаждалась этим моментом важности собственной персоны. Пит не сомневался, что увидит это в ее глазах. Но вместо торжества в них были гнев и ненависть. «Да, это он», — сказала Роза хриплым голосом. «Его-то я и видела у Ады до того, как его убили. Арестуйте его, судите его и пусть его повесят». Томас почувствовал, как у него перехватило дыхание и учащенно забилось сердце. «Вы уверены?» Берг снова резко повернулась и разгневанно уставилась на него. «Да, уверена. А вы, надеюсь, не собираетесь оспаривать это, потому что он живет в таком доме, на богатой улице и в карманах у него полно денег?» Губы свидетельницы скривились в гримасе презрения. «Нет, Роза, я не собираюсь этого делать», — мягким голосом успокоил ее Пит. «Но если я обвиню его, то должен быть уверен, что поступаю правильно. Я не хочу, чтобы какой-нибудь умник-адвокат нашел у меня ошибки и на этом основании оправдал его». «Да», — неохотно согласилась Берг, погрустнев. «Да, это верно. Но на сей раз вы поймали его». «На сей раз?» — переспросил Томас, хотя с горечью догадался, что она имела в виду. «Да, ведь полиции тогда так и не удалось поймать Джека-потрошителя, не так ли?» Его собеседница враждебно насторожилась, и ее плечи застыли под черной шалью. «Он все еще на свободе и ждет в темной подворотне случая, чтобы кого-нибудь зарезать. Поймайте, наконец, хотя бы этого кровавого убийцу, пока он не убил еще какую-нибудь дуру». Томасу хотелось объяснить ей, что в данном случае это не маньяк, и опасаться серии убийств не следует. «Это преступник-одиночка, в случае временного помрачения рассудка». Однако сам он не был в этом уверен. В данном убийстве было явное насилие, какая-то непреодолимая внутренняя злоба, противостоять которой было нелегко. И случившись однажды, оно может повториться. «Вам же не хочется, Роза, чтобы мы поймали не того, кого нужно», — сказал Пит, следя за лицом свидетельницы. Его огрубевшие черты когда-то, должно быть, были красивыми, но теперь лицо Берг застыло, и кожа на ее скулах натянулась то ли от гнева, то ли от страха. Если бы не развязность ее манер, нахальный с вызовом взгляд и бедная безвкусная одежда, Роза могла бы посоперничать с леди, живущими на Девоншир-стрит или поближе к Мейфер. «Не бойтесь, я не ошиблась, это он», — снова повторила она. «Я не собираюсь сидеть здесь с вами целый день. Мне платят за мое время». «Вы берете деньги за определенные услуги, Роза», — поправил ее суперинтендант. «А я в ваших услугах не нуждаюсь. Что же касается времени, то вы уделите мне его столько, сколько мне понадобится. Я возвращаюсь на Боу-стрит. Там мы с вами и рассчитаемся, если хотите». «А кто будет платить?» — быстро спросила женщина. «Я заплачу», — с улыбкой предложил Пит. «На этот раз. А потом вы поможете мне в кредит, когда мне понадобится поговорить с вами». Роза промолчала. Она ничего не хотела обещать, но на ее губах появилось подобие улыбки. Томас велел кэбмену отвезти их на Боу-стрит. Здесь, расплачиваясь с ним, он оплатил обратный путь свидетельницы в Уайтчепел. Во время этой поездки он узнал от нее немного нового. Берг была напугана. В ее памяти были еще свежи убийства 1888 года и ужас, охвативший город, когда даже в злободневных куплетах мюзик-холлов Лондона никто не осмеливался упомянуть о злодействах маньяка в Уайтчепеле. Розе нужно было ладить с полицией, а ей это чертовски не нравилось. Для нее полиция была частью государственной системы, которая, пользуясь ее услугами, в то же время презирала ее. 4 года назад были приняты новые законы по защите прав женщин и суровые меры против порнографии и проституции. Но, по сути, это вылилось в еще более серьезные преследования со стороны полиции и неоправданные аресты женщин на улицах. Закрывались одни публичные дома и тут же открывались другие. Среди мужского населения сложилось убеждение, будто любая женщина, оказавшись одна на улице в неблагополучном районе города или даже в фешенебельном Вест-Энде, должна внушать подозрение. Порнография, несмотря на запреты, по-прежнему процветала. Это было явным лицемерием. А Роза видела и понимала это и люто ненавидела всех, кто поддерживал эти меры или использовал их в своих целях. В участке на Боу-стрит суперинтендант, поздоровавшись с дежурным сержантом, быстро поднялся к себе в кабинет. Там его уже ждал Телман. На широком лице помощника Томаса была сардоническая усмешка, а в глазах застыла настороженность. «Доброе утро, сэр», — поздоровался он. «Рапорт доктора Леннокса у вас на столе. Поступил 15 минут назад. Я не мог ему сказать, когда вы приедете, поэтому он не стал вас ждать. Вид у него был такой, будто его пригласили на собственные похороны. Это убийство в Уайтчепеле доконало его. Надеюсь, ваш щеголь виноват?» «Похоже, что да», — согласился суперинтендант и, протянув руку к шикарному письменному столу с обивкой из зеленой кожи, взял листок бумаги, исписанный размашистым почерком. Телман пожал плечами. «Черт знает, какое зверство», — сказал он, но в его голосе звучало удовлетворение. Возможно, причина была в том, что Пита теперь неизбежно ждали трудности с расследованием, а может, его помощник злорадствовал, думая о позоре, который падет на семейство Фицджеймсов. Телман прошел весь путь от постового констебля до своего нынешнего чина, знал голод и унижение, знал, что такое несбывшиеся надежды, понимал он и то, что будущее не сулит ему особого успеха. Томас, сев в кресло, принялся читать рапорт Леннокса. Ада Маккинли умерла от удушения. Смерть наступила между 10 часами вечера и полуночью. Отсутствие ссадин и синяков говорило о том, что она не сопротивлялась насильнику. На левой руке были вывихнуты 3 пальца, на правой — 2. Повреждены 3 ногтя на левой ступне. На правой руке на 1 пальце сорван ноготь, возможно, когда она пыталась развязать чулок, затянутый у нее на горле. Следы крови под ногтями — это тоже, скорее всего, кровь из царапин на ее шее. Растянутая кожа на животе свидетельствует о том, что она родила ребенка. Есть старые шрамы на бедрах и желтовато-зеленый потек на плече от удара, полученный в ночь смерти. А в остальном убитая была здорова. Леннокс определил, что ей было лет 25. Других подробностей в рапорте не было. Пит поднял глаза. Телман молча ждал с мрачным лицом. «Вы останетесь здесь за старшего», — сухо распорядился начальник участка. «Я должен повидаться с помощником комиссара». «Есть основания для ареста?» — спросил его помощник, тоже глядя на Томаса. В голосе его послышались удивление и вызов. «Очень возможно», — ответил Пит. «Понимаю. Вам нелегко это будет сделать», — без всякого сочувствия сказал Телман и, улыбнувшись, направился к двери. «Советую удостовериться во всем как следует. Будет плохо, если в суде не все пройдет гладко». И, распрямив плечи и высоко подняв голову, он покинул кабинет своего шефа. Джон Корнуоллис совсем недавно стал помощником комиссара полиции Лондона. Точнее всего, месяц или около этого назад. Это место досталось ему после драматической отставки Джайлса Фарнсуорта, вызванной делом Артура Десмонда. Примечание. Об этом подробно рассказывается в романе Энн Перри «Врата изменников». Конец примечания. Новый помощник комиссара был среднего роста, подтянут, широкоплеч и легок в движениях. Его никак нельзя было назвать красивым. У него были слишком густые брови и довольно большие нос и рот, но во всем его облике царило какое-то спокойствие, говорящее о внутренней уверенности этого человека. Никто почти не замечал, что он был уже полностью лысым. «Доброе утро, сэр», — поздоровался Пит, входя в кабинет и закрывая за собой дверь. Он был здесь лишь второй раз со времен его конфликта с Фарнсуортом, но, кажется, с тех пор ничего не изменилось. Все так же в высокие окна лился солнечный свет, все так же стояли на своих местах массивный дубовый письменный стол и тяжелые кресла. И все же присутствие другого хозяина в кабинете давало себя знать. Запах любимых сигар Джайлса выветрился, и теперь в комнате пахло кожей, воском, которым натирали паркет, и еще чем-то неуловимым. Возможно, незнакомый запах шел от ящичка из кедрового дерева, стоявшего на низком столике. Раньше его здесь не было. На стене висел медный складной телескоп, а рядом секстант. Помощник комиссара стоял, и казалось, что он смотрит в окно. Но на самом деле он ждал Пита. У них была назначена встреча. «Доброе утро, садитесь». Корнуоллис указал на два кресла, стоящие друг против друга. Солнце образовало яркий круг на узоре ковра. «Боюсь, это дело об убийстве в Пентекостелле принимает плохой оборот. Это Фицджеймс убил. Ваше мнение?» «Роза Берг опознала его», — ответил Томас. «Ее показания трудно опровергнуть». Шеф хмыкнул себе под нос и сел в кресло. Пит последовал его примеру. «И все же показания этой женщины не являются неоспоримыми, не так ли?» Не сдавался Корнуоллис, изучая лицо суперинтенданта. Ему показалось, что он уловил нотки сомнений в голосе Томаса, и он не мог успокоиться. Пит и сам не был ни в чем уверен. Распрощавшись с Розой, он только об этом и думал. Свидетельница была твердо уверена, что Финли — это тот, кого она видела у Ады. Еще до того, как Берг увидела его на Девоншир-стрит, она уже подробно описала его полиции, и то же самое сделала Нэн Салливан, а запонки и клубная эмблема. «Все сходится», — ответил Томас, — «и другого подозреваемого у нас пока нет». «Почему же вы сомневаетесь?» — нахмурился Корнуоллис. Он знал суперинтенданта лишь по отзывам других полицейских и старался, все взвесив, понять, что удерживает этого человека от окончательного решения. «Не думайте о скандале. Если он виновен, я поддержу вас. Мне безразлично, чей он сын». Пит взглянул на строгое и честное лицо начальника и понял, что тот говорит искренне. В его поведении не было ничего похожего на виляние, увертки и личную заинтересованность, чем отличался его предшественник. Вполне возможно, что Джону не хватало дипломатической хитрости, способности находить нужные слова и льстить в беседах с начальством. Фарнсуорт был тщеславен и способен прибегать ко лжи, поэтому он легко находил контакт с такими людьми, как он сам. Такого начальника, как Корнуоллис, легче перехитрить и обмануть. «Благодарю вас», — искренне сказал суперинтендант. «Может дойти до того, что потребуется ваша поддержка, но пока я не уверен, что это нужно». «Свидетельница опознала Фитцджеймса», — напомнил шеф, наклонившись вперед. «Что же вас беспокоит? Думаете, присяжные не поверят ей из-за ее профессии?» «Вполне возможно», — подумав, согласился Пит. «Но меня больше тревожит то, что из желания во что бы то ни стало помочь поймать преступника, напуганная и рассерженная, она укажет нам не на того человека. В Айчепеле еще помнят потрошителя. 2 года — не такой уж большой срок. Память еще жива, особенно у женщин ее профессии. Может, она знала долговязую Лиз или Мэри Келли, да и других убитых?» «А значок, который вы там нашли?» — напомнил Корнуоллис. «Он ведь ей не мог померещиться?» «Нет, конечно», — осторожно согласился Томас. «Но его мог оставить там кто-то другой, или же Фитцджеймс потерял его в один из прошлых визитов. Я согласен, что это едва ли так, но подозреваемый настаивает. Говорит, что много лет уже не носил этот значок, да и запонки тоже». «Вы верите ему?» Помощник комиссара вскинул брови и округлил глаза. «Нет, здесь он может соврать. Но он не кажется мне напуганным, как я ожидал». Пит снова попытался проанализировать свое первое впечатление. «Что-то в этом есть такое, чего я еще не знаю. И это что-то важное. Я хотел бы продолжить расследование, прежде чем потребую ареста». Шеф откинулся на спинку стула. «Думаю, что на нас будет оказываться давление», — предупредил он Томаса. «Фактически это уже началось. Сегодня утром до вашего прихода у меня уже побывал посетитель из Министерства внутренних дел. Предостерегал меня от ошибок, намекал на то, что я новичок на этом месте и могу оступиться». Губы помощника комиссара сжались, и в глазах блеснул гнев. «Я знаю, как бывает, когда мне угрожают, и когда система смыкает ряды, чтобы защитить своих». Он еще сильнее сжал губы. «Что вам известно о Финли Фитцджеймсе, Пит? Что он собой представляет? Мне не хочется, предъявив обвинение, узнать, что обвиняемый — это образец всех возможных достоинств. Потребуются более веские доказательства, чем его появление на месте преступления. Что мы знаем о мотивах, кроме личных грехов и пристрастий слабовольного и вспыльчивого молодого мужчины?» «Ничего», — тихо ответил суперинтендант. «Если это Фитцджеймс, боюсь, нам трудно будет найти мотивы преступления. Если он когда-то и был жесток с женщинами, имел садистские наклонности и прочее, его семья сделает все, чтобы никто не узнал об этом. Тут будет пущен в ход подкуп или другие меры, чтобы заставить замолчать кого угодно из свидетелей». Корнуоллис, нахмурившись в раздумье, смотрел на пустой камин. Жаркое августовское солнце играло на ковре, а стекло отчаянно бился залетевший в кабинет шмель. «Вы правы», — наконец согласился Джон. «Те, кто знает о нем хоть что-то, или сам причастен ко многим его делам, это все люди его круга. Они нам его не выдадут». Он посмотрел на Пита. «А что вы скажете о его отце? Он верит в невиновность сына?» Томас ответил не сразу. Он вспомнил лицо Агастаса Фитцджеймса, его тон и то, как он сразу взял под контроль их беседу. «Не уверен, что он убежден в полной невиновности Финли», — признался, наконец, суперинтендант. «Либо он сильно не доверяет нам и считает, что мы способны сфальсифицировать показания». «Это меня удивляет», — заметил Корнуоллис. «Агастес — человек, который сам всего добился и уважает законы. По крайней мере, должен их уважать. У него много влиятельных друзей. Мне говорили, что он возлагает большие надежды на то, что Финли сделает карьеру и добьется высоких постов, вплоть до премьер-министра. Он непременно постарается избежать любых кривотолков, даже сделанных шепотом. Иначе это будет крахом всех его надежд. Возможно, то, что вы видели, это не что иное, как страх. «Или желание защитить сына во что бы то ни стало», — заметил Пит. «Для него смерть какой-то лондонской проститутки не более чем досадный инцидент в его хорошо организованной жизни». «Не знаю. Вы сказали, что у него влиятельные друзья?» Помощник комиссара оживился. «Вы думаете, у него есть и влиятельные враги тоже?» «У Финли нет. Для меня он просто высокомерный молодой человек, никогда не отказывающий себе в удовольствиях, была бы лишь охота. Однажды вечером, ощутив в себе жажду власти и желание повелевать, он зашел так далеко, что убил проститутку. Испугавшись, в панике бежал. Однако он не был напуган тем, что совершил, потому что был уверен, что отец вытащит его из любой передряги, памятуя о своей мечте о будущем сына». Голос Пита стал жестким. «А вины он не испытывает, потому что едва ли считает Аду Маккинли таким же человеком, как он сам. Для него это все равно, что переехать собаку. Жаль, конечно, но не более. Ведь никто не делает этого намеренно. Тем более нельзя позволить, чтобы это сломало ему жизнь и карьеру». Корнуоллес какое-то время сидел неподвижно, глубоко задумавшись. На лице его была печаль. «Пожалуй, вы правы», — наконец сказал он. «Дай нам Бог доказать это. Есть еще что-нибудь, что мне следует знать?» «Нет, сэр, пока нет», — Томас покачал головой. «Куда вы теперь направляетесь?» «Туда же, на Пентекостелли. Если имеющееся свидетельство не будет опровергнуто и не удастся найти ничего нового, я займусь Финли Фитджеймсом, им самим и его прошлым. Я сделаю это лишь в крайнем случае, но его стоит проучить». Шеф мрачно улыбнулся. «Он этого уже ждет и принимает меры». Пита это не удивило, хотя он и не ожидал, что это произойдет так скоро. Ему следовало бы это предусмотреть. Он поднялся. «Спасибо, что предупредили, сэр. Я буду осторожен». Помощник комиссара тоже встал и протянул ему руку. Это был непроизвольный и искренний жест, и суперинтендант оценил его. Он крепко сжал руку начальника и ушел, унося с собой приятное чувство обретенной дружеской поддержки.